Его отец был великим князем киевским прежде Всеволода. За ним все права Ярославова дома. К тому же с востока будет постоянно грозить Олег, который, конечно же, не смирится с потерей Чернигова. Нет, лучше сейчас уступить Святополку, не ссориться с киевскими боярами. Жизнь еще велика. Пусть они узнают, что собой представляет Святополк. Слабый, себелюбивый, своевольный, бездарный, корыстолюбивый. Пусть они вместе с ним попробуют управиться с киевским простым людом, отбить всеусиливающийся натиск половцев. Так в мучительных раздумьях он взвешивал все возможные свои решения. Старался заглянуть на годы вперед, рассчитывал, тут же ловил себя на мысли, что жизнь бренна, и никто не знает, сколько ему осталось самому жить на земле, потом снова уходил в размышления о междукняжеских делах. Тяжело вздохнув, он встал, вышел в сени, где теснились люди, прошел в свои хоромы, где его ждали ближние бояре, приспешники его отца. Они окружили его, приступили с просьбой принять стол, но он, покачав головой, отвечал, что не может стать великим князем в обход старшего брата Святополка. Пусть же киевляне посылают за ним в Туров, а он будет ему братом и верным помощником. Владимир видел смятение и недовольство на лицах сподвижников, их нетерпеливое желание сокрушить своих киевских противников, утвердить навеки свою власть в Киеве, в русской земле. Но он понимал, что без него они мало стоят и сильны лишь его княжеским прирожденным именем, славой, победами. И потому он был спокоен. Многие из них уйдут отсюда вместе с ним и будут, как он, ждать своего часа. На следующий день, 14 апреля, он в присутствии епископов, игуменов, чернорисцев, попов, бояр, тысяч простых людей положил отца в храме Святой Софии. А еще через несколько дней, не дожидаясь приезда Святополка и не желая с ним встречаться, выехал вместе с братом из Киева. А уже 24 апреля киевляне встречали Святополка на площади перед той же Софией. Из Киева уехали все, кто поддержал Всеволодов дом, кто издавна враждовал с Изяславичами и Святославичами, все, кто был близок к Владимиру Мономаху. Впереди и сзади войска Мономаха двигались конные дружины его самого и отца Всеволода. Вслед за дружинами на несколько верст растянулся обоз с княжеским, боярским и дружинным скарбом. Слабо колыхались на апрельском ветру, плыли под жарким весенним солнцем княжеский стяг Владимира Мономаха, стяги видных бояр, покидавших Киев с Мономахом. Вместе с Владимиром, со своей дружиной, уходил из Киева и Ростислав. Его путь лежал в Переяславль. Сыновья Всеволода едва успели доехать до своих городов, как Святополк отнял у Мономаха Смоленск. Туда был посажен сын бывшего великого князя Святослава, брат Олега, Давыд Святославич, обретавшийся некоторое время в Новгороде. Смоленск, давно бывший в руках Всеволодова дома, отошел теперь к Святославичам. Мономах не противился. Он лишь сказал своим людям, что великий князь волен делить столы, сводить с них и ставить князей-изгоев. Сам же про себя думал, что вновь на Руси начинается борьба за власть, и какова будет судьба его самого в этой борьбе, сказать наперед невозможно. Теперь нужно лишь крепко держаться за свои отчины — Чернигов, Переяславль, Ростов, Суздаль — помогать сыну в Новгороде. При мыслях о Чернигове в душу закрадывался страх и неуверенность. Ведь город-то — это прирожденный Святославичей. Сейчас он, Мономах, в силе. Но случись что, вновь появится около Чернигова Олег, предъявит свои права, а тогда новая война, новые братоубийства. Чернигов Владимир без боя не отдаст. Из Киева шли вести о том, что не все смысленные киевляне приняли Святополка. Старая дружина, служившая еще прежним великим князьям, встретила его настороженно.